Роман Дзюба и Геннадий Колосинцев появились в ее кабинете ближе к окончанию рабочего дня. Роженко передала им принесенные адвокатом материалы и насмешливо наблюдала, как на глазах меняются лица оперов. Конечно, кому такое понравится? Какой-то адвокатишка сумел сделать то, чего не смогли профессиональные сыщики. «Вот так, мальчики!» — подвела она итог. «Адвокат навязал нам новую версию. Придется ее проверять». «Да бросьте вы, Надежда Игоревна!» — пренебрежительно махнул рукой Гена Колосинцев. «С каких это пор вы начали прислушиваться к адвокатам? Они свои деньги отрабатывают. Ну, это их проблема. А почему мы-то с вами должны эти проблемы решать?» Мороженко с неудовольствием посмотрела на оперативника. Никогда этот мальчик не искал лишней работы. У него всегда такой вид, словно его ждут неотложные, ужасно важные дела, а тут какие-то обвиняемые, подозреваемые, требуя, чтобы он уделил им драгоценное время. Ромчик Дзюба, наоборот, радостно подпрыгнул, услышав информацию, которую передал Кирган. — О, здорово! А я тут подумал, Надежда Игоревна, что эта подружка может быть членом тайной секты. «Чего-чего?» — изумленно протянул Колосинцев. «Ты в своем уме, Рыжик? Погоди, Гена!» — остановила его следователь, с трудом пряча улыбку. «Пусть Ромчик объяснит, что он имеет в виду». Она знала эту чудесную особенность лейтенанта Дзюбы моментально придумывать самые невероятные истории, в которых причудливо сплетались уже установленные следствием факты и обстоятельства, и добавлялись новые, им самим прямо на ходу изобретенные. Да, на первый взгляд, то, что говорил Роман, казалось безумно нелепым, но Надежда Игоревна Рыженко хорошо знала цену свободной и неограниченной рамками скуки и повседневности фантазии, без которой можно было бы раскрывать только самые банальные бытовые преступления. А дело Натальи Аверкиной после того, что рассказал адвокат Кирган, уже не выглядело банальным. Более того, оно выглядело устрашающе непонятным. — Говори, Ромчик, не стесняйся, — подбодрила она молодого опера. Дзюба вскочил и начал метаться по кабинету, бурно жестикулируя. — Ну вот, смотрите сами, — быстро заговорил он. — Одна сестра, Катя Аверкина, получает большое наследство. Тут же около нее нарисовалась некая Яна Орлова, которая, как потом выяснилось, назвалась фальшивым именем и на самом деле является... как там, Надежда Игоревна? — Ларисой Скляр, — подсказала Рыженко. — Да, Ларисой Скляр! Уже одно это вызывает большие сомнения. Зачем придумывать себе другое имя, если все честно? Идем дальше. Всем нам известны случаи, когда секты начинают влиять на людей, имеющих большую собственность, чтобы убедить их отдать эту собственность в пользу братства или там кого-то еще. Вон сколько газеты про такое писали. И в интернете я читал про подобные случаи. Что, скажете нет? — Не скажу, — кивнула Рыженко. — Такие случаи хорошо известны. Но так вот, это Скляр примазывается к Кате и начинает пытаться на нее влиять с тем, чтобы она все деньги отдала секте. А Катина сестра, Наталья, это дело просекла и начала ставить Ларисе палки в колеса и мешать влиять на Катю. Ей удалось прочистить Кате мозги, объяснить ей, что к чему, и Катя перестала поддаваться влиянию своей новой подружки. Вот тут... Подружка и решила разделаться с обеими сестрами. Одну убить, другую посадить. Но зачем? Рыженко не без труда сохраняла серьезный вид. Мотив-то где? Так месть же, Надежда Игоревна! Дзюба на мгновение остановил свой бег по кабинету и вперил в следователя укоризненный взгляд пронзительно-голубых глаз. «Ну как же вы сами не понимаете? Такие секты потому и называются тоталитарными, что они не терпят и никому не прощают непослушания. Если кто идет поперек, сразу на цугундер!» Поэтому и само убийство было таким демонстративным средь бела дня у всех на глазах. Это специально, чтобы все остальные знали, так будет с каждым, кто пойдет против братства. «Ромчик, остынь!» — снисходительно проговорил Колосинцев. — Тебе надо поменьше в интернете сидеть, у тебя голова черт знает каким хламом забита. Вот не зря тебя в отделе Плюшкиным кличут. Ты всякую дрянь к себе тащишь и копишь, складываешь, расстаться не можешь. Ну, правда же, Надежда Игоревна? Он посмотрел на Рыженко, ожидая поддержки, но следователь отвела глаза. Она давно поняла, что Колосенцев хороший исполнитель, толковый, но ему скучно. Он ждет, когда выйдет призывной возраст, и как только минует угрозу угодить на срочную службу, будет уходить из ментовки. Инициативу он ни в чем не проявляет, и вообще парень не креативный, без воображения, делает строго то, что сказано, не миллиметром больше. Все время осекает Ромчика Дзюба и высмеивает его фантазии и предложения. Гена, конечно, человек неплохой, грамотный к тому же, но нет в нем полета. А без полета разве можно работать? Тогда уж проще удавиться сразу. А вот рыжий Ромчик Дзюба — это настоящий икар сыскного дела. Да, молодой, да, неопытный, да, у него пока еще мало что получается, но он пытается летать, а это уже очень много. Роман всю жизнь занимался спортом, готовился к профессии с детства. И с детства же специально тренировался запоминать предметы, их вид и расположение, и страшно гордился тем, что в средней школе был непревзойденным по этой части, на него ходили смотреть. А он гордо выступал перед одноклассниками, демонстрируя чудеса запоминания за короткое время. Другие тоже пытались, но сравниться с ним даже близко никто не мог. Внешне накачанный, голубоглазый, рыжеволосый, с мягким добрым лицом Дзюба производил впечатление плюшевого увольня. И Роженко знала, что коллеги с подачи Колосенцева называют его Плюшкиным за страсть к накопительству ненужной информации и ненужных, на их взгляд, знаний. Однажды Колосенцев сказал Роману, немало не смущаясь присутствием следователя: «Ты как щенок сенбернара, здоровенный, мягкий, рыжий, все кусты тебе надо обнюхать и все столбы обсосать». Ее покоробили тогда эти слова, но она промолчала. Оперсостав — не ее епархия, и воспитывать их — не ее работа. У оперов есть свои начальники. Но выводы о Колосенцеве она сделала. «Значит так, мальчики», — строго заговорила Надежда Игоревна, — «ничего не обсуждаем. Я вам даю задание отработать Ларису Скляр. Вот и выполняете. Если кто со мной не согласен, это его персональная головная боль. Поставьте за ней ноги, соберите информацию. В общем, просветите мне ее с пяток до макушки. И обязательно выясните, не видел ли ее кто-нибудь в день убийства возле дома, где проживает Наталья Аверкина, и возле места преступления. Вопросы есть?» «Что, и насчет секты тоже узнавать?» — ехидно осведомился Геннадий. «Насчет всего узнавайте. И не забудьте биллинг номера Головкиной. Если действительно телефон Ларисе Скляр передал кто-то, кто хотел бы оставить их контакты в тайне, то с этим неизвестным она, скорее всего, тоже общалась при помощи телефона с этой же симкой». «Так она, может, на летающей тарелке к нам прибыла?» — продолжал ерничать Колосенцев. «Про это тоже узнавать? К уфологам обратиться?» «Гена, прекрати!» Роженко сердито хлопнула ладонью по столу и заметила благодарный взгляд Дзюбы, брошенный в ее сторону. «Ладно, ладно, понял», — буркнул Геннадий. «Вот вы Ромку защищаете, а потом наплачетесь. Попомните мое слово». Он встал и стал натягивать теплую куртку, небрежно брошенную на пустой стол, где всего час назад сидел адвокат Кирган. Дзюба замешкался. Он никак не мог отыскать свой шарф, который в конечном итоге оказался засунутым в карман. «Ну идите уже!» — рассмеялась следователь. Она с удивлением поняла, что от недавней ярости не осталось и следа. Да, адвокат Кирган ей категорически неприятен, но в его словах очень много убедительного, и как Рыженко не сопротивлялась внутренне его доводам, будучи профессионалом, признавала, что он во многом прав. В конце концов, она сама заинтересована в том, чтобы дело потом в суде не развалили. Невиновный не должен сидеть, а, судя по всему, Аверкина все-таки невиновна. И с кольцом ерунда получилась. Надежда Игоревна видела в материалах дела, вынесенное следователем прямо на месте происшествия, постановление о производстве дактилоскопической экспертизы кольца, изъятого с руки потерпевшей. И, конечно же, эта малограмотная девочка о медико-биологической экспертизе даже не подумала, просто отдала кольцо криминалисту, чтобы он передал в экспертно-криминалистический центр вместе с постановлением. Что она хотела получить? Зачем назначала эту экспертизу? В общем-то, понятно. От дактилоскопии она ничего особенного не ожидала, а постановление вынесла просто на всякий случай, А то прокуратура потом претензиями замучит. Дескать, раз изъяли, назначаете экспертизу. Ну, обработали эксперты кольцо магнитным порошком. Ну, увидели, что пригодных для идентификации следов рук на нем нет. И собрали, как обычно, магнитный порошок назад в банку. А поскольку так делали неоднократно, то на этом порошке уже столько биологических следов других лиц собралось. Ну и теперь все эти следы вместе с остатками порошка присутствуют на кольце. И поди выдели из этой каши следы именно тех людей, которые надевали кольцо на палец. Все испорчено с самого начала. Если предупреждения о сохранении биологических следов в постановлении нет, они гарантированно будут испорчены в ходе проведения дактилоскопической экспертизы. А ведь судебный медик говорил следователю, обращал ее внимание на несоответственное положение кольца. Вот бы ей в тот момент призадуматься, не имеет ли это отношение к картине преступления. Но не призадумалась. А следователю Рыженко теперь разгребать.